У эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». З вами Віталь Сямашка, і сёння я запрашаю вас на Талачынчыну у старажытныя Абольцы, дзе аграгарадок, в'етнамскія свінкі і цудавы находнік. Старажытныя 625 год ад заснавання Абольцы адразу апынуліся на мяжы гістарычнага, этнічнага ды рэлігійнага разлому ў сярэднявеччы. У першапачаткова паганскім паселішчы, у год заключэння паміж Вялікім княствам літоўскім ды Польшай Крэўскай уніі, вялікі літоўскі князь Ягайла на знак прыняцця каталіцтва заклаў адзін з першых на тэрыторыі сучаснай Беларусі касцёл. У першай палове 16 стагоддзя Абольцы сталі прыватным уладаннем польскай каралевы і жонкі літоўскага князя Жагімонта Боны Сфорцы, і мясцовыя загаварылі па-польску. Пасля раздзелу Рэчы Паспалітай вёска на Талачынчыне стала ўласнасцю расійскіх памешчыкаў заржэцкіх і праваслаўных. Дагэтуль ёсць вуліца Руская. Сляды гэтых гістарычных падзеяў патрапляліся мне ў часе вандроўкі ў Абольцы. Я для мясцовага фаб, што пабудаваны на месцы спаленага ў другую сусветную касцёла. Вакол ліпавы гай з магутнымі высокімі дрэвамі 300-гадовай даўніны, гранітная накрыўка глыбокага склепу і памятны знак з надпісам па-польску. Усё тут мае асаблівае значэнне. Кажа мне старажылка, была і настаўніца пачатковых клясаў з 40-гадовым стажам, спадарня Станіслава Жалдак. Пад вамі самы старажытны касцёл Беларусі, да? Ну, ведаем. Жанчына вот напроці, вот она хадзіла даже без касцёла. Ей ўжо больше 80. А вот это вот ліпкі, это кладбище было. Под каждой ліпой похоронены. Здесь хоронили самых знаменитых и богатых людей. Забей. И вот в изголовье садили липу. Тут даже золото искали. Динамику можете сказать? Коли пришли, кольки было детей и кольки зараз? Было до 150. А теперь где-то даже 70 нет. Ты мне меньше, а аграгарадок, які ўзнік год таму, падвысіў колькасць насельнікаў з 400 амаль да 600. За кошт навакольных вёсачак ды засценкаў, якія адміністрацыйна далучыліся да Абольцаў. Гісторыю ж тут, ну, калі не ўшаноўваюць як след за адсутнасці сродкаў, дык памятаюць бадай усе. Вось што пра галоўную і славутую касцельную ікону расказала мне нават старшыня сельсавет, спадарня Вера Міхалап. З дзяцінства бачыла ту матку боску. Мы хадзілі ў госці. Была такая ў нас бабуля Антуля. Зал у нас стаяла трэшчыная руками, метра два з п'едесталу. Когда бабушка Антуля умерла, невестка, уже мы узнали, что он в Минске в красном костюле. Заходжу паменёны ФАП, дзе засталося пасля скарачэння бальніцы 2 гады таму 10 супрацоўнікаў. Мяне сустракае галоўны ўрач, мілавідная бляндынка, у якой на бэджы чытаем. Оленька Анатольевна Кудрявцева. Она самая. Давно? С августа месяца. Отпрацовочкой? Год. Першы, да? Бабульца, вы будете заставаться? Если вы проложите асфальт, я же во второй очень стою. Автобус 5.40, вот вы ехали. 14.780 в одну сторону. В день я трачу 30 тысяч. Социальные койки трамаете? Все убрали, все сократили. Оленька, знаешь, что на этом месте костюл стоял? Самый старожитный да. Берез. Да, отговорили люди? Да. Была я бухгалтерка, цяпер пенсіянерка, спадарня Тамара Рабаева расказала, як змянілася тутэйшае жыццё пасля ўзнікнення аграгарадка. Чё хуже делай. Сберкаса была, закрыли. Больница была, закрыли. Автобусы плохо ходят. Дорога вообще безобразная. Всякое такое мелочь, надо ехать в той Талачын. Так тебе оставаться тут. Не доехать, не уехать, не купить. У нас всё самое дорогое. Я тут, конечно, родилась и живу. Мне уже 60 лет. Все поумирали у меня. Что вы трымаете, кроме курей? Якіх мы бачым. Нікого не трымаю. 39-гадовы Жора першы месяц, як перайшоў з кіроўцы СВК у сельсавет на рабочага па азеляненню. Ужо даведаўся, што абяцанае падвышэнне заробку будзе мізэрным. А што вы азельняеце тут? Кіраванне выраку. Ёсць настрой в Абольцах аставацца? Ты пабяжыш, дзеці адзін вучыцца, вторым заканчваюць. Я не бяглец в Расію. Я... Не ездзец? Чуў пра труп, якія беларускія прыходзяць. А дзеці там даўжон толят мельніцу. Музыка. Зато з тутэйшым кулібіным майстрам на ўсе рукі ды вынаходнікам сустрэча наперадзе. Я ж па шляху завітаў на ферму, дзе замяняў бацьку даглядчыка 18-гадовы Саша Станкевіч. У яго настрой яшчэ аптымістычны. Вот сейчас находится здесь 130 голов. І телятка вот па 6 лет. Заробкам. Полтора лімона бываю. Когда вес есть, может и больше быть. А ты на кого учишься? Продавец, кассир, контролёр. В обольце не вернешься? Ну, на практике здесь, может быть, я останусь. Неподалёк садзілі бульбу на прысядзібным участку бацька і сын Авасінкі Александр ды Жэня. Ну тут і сука, 150 будзе. Саша, дзе працуеш? У лясніцтве вадзіць. О, я відзел вашы самасвалы. Дарогу прапахалі. Это камерсанты. Сыва куплюлі. Выставляюць на біржу, на продажу. Сколько заробак зараз? Ну чого, 1 900 000. Конь свой? Ну, конечно. Это кормилица. Вот найди сейчас коня, если такі сезон пошёл, посеў. А што ў гаспадарцы яшчэ? Ну, свінні, конь, каробу. Не выживал бы за заробак. Да, конечно. Жэня, повернулся на вёску? Не вернулся. Работы нету. Нечего делать. У эфиры «Радио Свобода». После обвестки протягнем. Гамбургский рахунок Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классиков без скидок и авансов по гамбургским рахунку. На хвалях «Радио Свобода» каждую субботу. Тексты на нашей сторонке в интернете свобода.орг. У эфиры аўтарская программа «Падарожжа свободы», и я, Віталь Сямашка, запрашаю на подворок, мабыць, самого цікавага чалавека ў абольцы. Калі б той самы Кулібін, 46-гадовы Анатоль Сухавару, не пабудаваў масток і пад'езд да яго ад фермы на вёску праз рэчку Абалянку, абыходзіў я б, як і ўсе абалянц, як мінімум 2 кіляметры. Калі падыходзіў да яго хаты, усё навокал выклікала жаданне сустрэцца з гаспадаром. Рукатворная млын на ўзвышшы, ды кібітка ля плата, самародная піларамы. У двары бегалі забаўныя в'етнамскія свінкі. Ну, а вось і Анатоль, прыземісты з вострым дапытлівым позіркам з-пад традыцыйнай вясковай кепкі. Ну, самі на сябе працуйце. Ну, зімой я качагара. Сезоннік. Качагар. Мільён атрымлюе. Ну, да. Ну, але, знаеце, карова, конь, куры. Меней парадах. З карамі ж цяжка, кажуць, зараз для свіння. Я пасеяў многа бульбы, думаў, дорага прадаць. Она была дешёвая, поэтому сейчас я кормлю. А о чём не взяць бы соток на які? Зерновыя. Ну, в Дзятлаўскім раёне гаспадароў самі бы карма зрабілі, цэх невялікі. Пока можна купіць зерна, лучше не сеяць. Мне не нравится, как наши белорусские зерновые комбайны его убирают. Его половина остается на земле. Тем более, у меня большого блату тут нема, что при колхозной технике колхозным зерном посеяли. Я лучше вон корнеплоды посажу, буду кормить. Млын твой. День что ты его побудовал? Мечтать не вредно. Для всей вёски это? Ну, молоть, да. Думал. Он не всегда же ветер есть. Лопасти сломались. В том году буря. Две палки накрас. Их надо было прижать хорошо гайками. Они получались как 4 лопасти. А контрагаек элементарно не было. А, это пилорама твоя? Хатняя? Да, это я сам придумал. Какая у нее мохутность? 3 киловатт. Для себя 20-30 досок. Я только приходилось думать. Там не чертеж тебе принесут в колхозе. То, что им надо делать, делай. Вот так, вот так. Ты же сам и мосток зарабил от фермы пройти. Ну, сейчас возил в огородную свою 30 вазов навоза. Объезд. 30 на 2 это 60 лишних километров в обнегой мостка. Так точно. А кибитка это откуда? В гостели просили тебе? Нет, жонка. Пошту. А пошта 9 километров отсюда. И вот зимой я по кругу выезжаю. Пошту завязу. Проедем сейчас. Ну, добра. Пакуль Анатоль запрагаў каня, я пагутару з яго сябрам ды маім цёскам, 40-гадовым пастухом Віталём Міснікам. Сейчас 2 стада сделали. Сколько зараз корову? 275. Если залёту нема, 3 миллиона уходит. А раней? Когда к жду был, 1 500 000 уходило. Ну, то есть агрогородок из них не отчувально? Ай, он всё разломано. Джанзиров нема? Только да. Белорусы. 12-21. А ярко для монотри так само выходит? Да, да, где-то так. А сколько надо ярко? 70 коров. Прокажи вы лепше, чем при агрогородок. Тут зажимал людей, издевался. Технологично? Да. По морде мог дать? Нет, это не доходило, но... Неабходнае тлумачэнне. Кажа Адуб, апошні старшыня калгасу да эпохі аграгарадкоў. З пасады сышоў па стане здароўя, інфаркт. Але гаспадарка была ў ліку раённых лідараў, дзякуючы ягонаму жорсткаму адміністрацыйнаму кіраванню. 5 год таму у Абольцах адбыўся страйк вяскоўцаў супраць прыяднання 2 слабых гаспадарак, за чаго атрымаўся б мега-СВК. І цяпер кажуць, страйк адбыўся не без яго маўклівай згоды. Пастанулі, хацелі, а там салхоз, он пытаецца пол района, ці тут ура. 70 кіламетраў. Хіба это можна кантраляваць? Этому председателю, как царю, надо было ехать. О, авангард соединили. Авангард развалился. Народ сам избух? Конечно. Да. Было собрание. Потребовали этих людей, вот, у которых побольше проработали, чтобы они свои акции развели. Там. Молодцы все равно не хочет на вёсце заставаться. А никто. Моих любого сынов спросил, скажешь, батя, что дурные? Какие это перспективы, когда... До райцентра доехать? 12-13 тысяч. При заработку в лимон? Выходный день, 17. Там. Нашу увагу перехопливаются сивинки вьетнамской породы, которые начинают, ну, зусім як собаки, гонять курей по дворы. Я чул, что за вьетнамскими свиньями у подсобных господарцев... Одно сало нема, одно мясо. Их выгодно держать. Не надо им муки, траву ядуть. Плод 12-15. Свинок? 100 килограмм, самый большой вес. За какие часы тягаются? 7-8. Ждаются малые. Там 2-3. Откачу, будут есть. Так что мы с собольцем говорим на всю Беларусь, заводьте вьетнамских свинок. Да. А львось на статной кобыле подъезжая Анатоль, и мы с ветриком на добрых рессорах, на яких неотчувальные дорожные выбоины деямины и мчимся по Абольцах. И на развитание я не могу не сказать. Слуха, я ж бачу, какие-то майстрови. А господарство я просто пре. А чему не пойти в фермеры? Я сам хотел это. Свиней кучу развести, там, этих китайцев, вьетнамцев. Ну, это надо двоим тянуть добросовестно. Когда один в лес, другой по дрова. Вот я сейчас один. Она поехала. Роля. Знаете, если здоровье есть, и работа интересная и приятная. Лучше, чем сидеть жопой за телевизором. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская